Глава 32. «Я так рад, что вы позвонили, Кейт», — говорит Джулиан, когда пару дней спустя мы с ним встречаемся в одном из кафе, чтобы выпить кофе. «Мне очень стыдно за тот вечер, и крайне жаль, что так произошло». «Все в порядке, Джулиан. Кто старое помянет и так далее. Вообще-то вы мне оказали услугу. Я стараюсь держаться сдержанно и спокойно. Мне нужно больше узнать про отца Джулиана и какое он может иметь отношение к пропавшим картинам. Накануне мы с Джеком сходили на выставку Уинстона Джеймса в галерее Лайл и самым тщательным образом рассмотрели все картины. Все они были написаны в примитивном стиле, одинаковыми твердыми линиями и широкими мазками, и на всех в правом нижнем углу стояли инициалы УДЖ. Раньше я не обратила внимания на то, что часть из них была нарисована на фанере и металле, а другие на холсте, как это делал Фредди. «УДЖ», — шепчу я Джеку, когда мы разглядываем картины. «Считается, что эти инициалы принадлежат Уинстону Джеймсу. А что, если за ними скрывается Уилфред Джонс?» «Это ничего не доказывает», — шепчет в ответ Джек. «Одинаковые инициалы у многих». «Знаю. Только предположение делать проще простого. Помнишь, мне присылали цветы? Поначалу я думала, что они от тебя, потому что на карточке значилось «Дж». Потом я решила, что они от Джоула. И слава богу, что ошиблась. Когда в итоге выяснилось, что оба букета были от Джулиана, я была в шоке. Так легко видеть то, что хочется. Никто никогда не ставил под сомнение авторство художника, потому что в этом не было необходимости». «Джулиан посылал тебе цветы дважды?» Интересуется Джек, и я слышу в его голосе ревнивые нотки. «Ты об этом не говорила». Мы еще раз внимательно изучили картину и вышивку, изображающие домик Фредди. Когда Арти в первый раз приходил туда, в надежде, что удастся разглядеть висящие внутри картины, мы решили проверить, а вдруг магия сработает дважды, потому что раньше смотрели картинки только один раз, и к нашей радости все получилось. Это как смотреть повтор любимого телесериала. Знаешь, что произойдет, но все равно смотришь. И, как обычно бывает при повторном просмотре, мы заметили кое-что, прежде ускользнувшее от нашего внимания. К сожалению, толком разглядеть картины Фредди так и не удалось, но мы утвердились в своих подозрениях, что они определенно очень похожи на те, что выставлены в галерее Лайл. Но если это те же самые картины, то как мы можем это доказать? «Я оказал вам услугу?» — с озадаченным видом спрашивает Джулиан, берясь за кофейную чашку. «Каким образом?» «Скажем так, тем вечером мы с Джеком узнали друг друга гораздо лучше». Я прикусываю нижнюю губу. Не хотелось мне отвечать так прямолинейно. Пусть я все еще сержусь на Джулиана за выходку с Майкой, но подсмеиваться над ним нехорошо. «Ясно». Джулиан, понимающе кивает и утыкается взглядом в стол. «Победа достается сильнейшему». «Я не призовой кубок», — твердо говорю я. «Мне жаль, но с самого начала мне нравился Джек. Я пыталась вам объяснить, что вижу у вас только друга». «До сих пор». Джулиан поднимает глаза. «Мне казалось, я все испортил, когда не рассказал вам про Джоула, а потом принес в паб Майку». «Почти, но, как я уже сказала, все получилось к лучшему. И вот я тут с вами». «Я рад, Кейт. И еще раз прошу меня простить. Я вел себя как дурак». «Все в порядке, Джулиан, проехали». «Нет, не в порядке. Мне нужно научиться вести себя по-взрослому, а не как избалованный мальчишка, который всегда получает, что хочет. Я всю жизнь катаюсь, как сыр в масле. Пора становиться старше. Благодаря вам я понял это и до недавнего времени считал, что у меня неплохо получается. Я старался изо всех сил, а потом все пошло на смарку, когда я увидел вас с Джеком в пабе. Стыдно сказать, но я заревновал, и моей первой реакцией было укусить в отместку и сделать вам обоим больно. Но когда я это сделал, мне стало так стыдно, что сразу захотелось все исправить». «Я так и поняла», — киваю я. «Но, повторяю, это в прошлом. Мы совсем разобрались». Я замолкаю. Необходимо направить разговор в нужное русло. Я здесь, чтобы больше разузнать об Уинстоне Джеймсе. А вместо этого опять слушаю излияние Джулиана. Он неплохой человек, но как будто запутался. «И почему, на ваш взгляд, вы так себя ведете?» Осторожно спрашиваю я, надеясь, что этот вопрос снова выведет нас на тему его отца. «Легко говорить, во всем виноваты родители», — неуверенно произносит Джулиан. «Но правда в том, что я действительно виню своих». «Так-так», — подбадриваю я. «Хотя они отправили меня в пансион и обычно не удосуживались видеться со мной даже на каникулах. Тем не менее, они умудрились меня избаловать. Деньгами и дорогими подарками. И потом, когда я окончил школу, они продолжали мне потакать. Разумеется, я поступил в университет и жил на ежемесячную щедрую дотацию. Теперь уже и от мамы, которая получила наследство от своих родителей и была не беднее папы. Пока мои однокурсники едва сводили концы с концами, я бездумно проматывал родительские деньги». «Вас, наверное, считали везунчиком?» «Знаю, это напоминает нытье изнеженного ребенка. И можете мне поверить, я себя слышу, но просто пытаюсь сложить все вместе, чтобы мы с вами поняли, как я таким стал». «Так-так», — снова подбадриваю я. «После университета было решено, что я должен заняться семейным бизнесом. Но если вы подумали, что я начал путь снизу и, постепенно поднимаясь, приобретал нужные навыки, то вы сильно ошибаетесь. Нет, я сразу оказался на самом верху и был бы рад сказать, что вел себя скромно и благопристойно, но, к сожалению, это не так. Мне точно известно, что персонал меня ненавидел, а многие, я уверен, ненавидят по сей день». Он делает большой глоток кофе. «Возможно, родители считали, что так будет лучше для вас?» Услужливо подсказываю я. «Может, им было стыдно, что они мало уделяли вам внимания в детстве, и они пытались проявить свою любовь единственным известным им способом, засыпая подарками, а впоследствии снабжая деньгами? Порой родители поступают именно так. Они думают, что любовь ребенка можно купить, тогда как на самом деле все, что ему нужно от них, это внимание и любовь». Джулиан не сводит с меня глаз. «Как вы это правильно сказали, Кейт», — тихо говорит он. «Могу поручиться, это не про вашу дочь. Она получает от вас столько внимания и любви, что ей даже кажется с избытком». «Жаль, что я не могла уделять ей больше времени в прошлом. Нелегко быть матерью-одиночкой и заниматься бизнесом. Но она знает, что я ее люблю». «Не сомневаюсь», — кивает Джулиан. «И могу поручиться, что вы ее не избаловали». Разговор уходит в сторону. «Как так получилось, что мы заговорили о Молли? Надо вернуться к отцу Джулиана. Но чем больше я его слушаю, тем меньше во мне остается антипатии к нему. Да, временами он бывает несносным, с ним трудно, но, зная его прошлое, разве можно винить его в этом?» «Нет, конечно, я не баловала ее. Но вообще-то у меня, как у матери-одиночки, никогда не было таких средств. Вероятно, родители баловали вас, потому что у них были возможности. Вы сказали, что мама получила наследство, а отец? Он был из богатой семьи?» «Насколько мне известно, нет. Состоятельная семья была у мамы. Но мои бабушка и дедушка по отцовской линии, должно быть, поддерживали отца, когда он только начал заниматься живописью. Я точно знаю, что поначалу это не приносило много денег. Успех пришел только, когда он отправился в Штаты. Там его работы оценили по достоинству». «А когда он отправился в Америку? Насколько мне известно, в 50-е годы это не было так популярно». «Откуда вы знаете, что он уехал тогда?» озадаченно спрашивает Джулиан. «А вы мне говорили, разве не помните?» Поспешно говорю я. «За ужином». «Ах да, черт возьми, Кейт. Я только и делаю, что изливаю вам душу». «Не имею ничего против», заверяю я. «Мне хочется помочь. Итак, почему он уехал?» «По правде говоря, не знаю. Наверное, он хотел продать свои картины в другом месте. И у него получилось. Успех пришел очень быстро. Не думаю, что американцы видели что-то подобное прежде». Я киваю, обдумывая услышанное. «А когда он купил тот коттедж? До того, как уехал из Сент-Феликса?» или после, на выручку от продаж?» Джулиан не находил ничего странного в этом вопросе. И это хорошо. «О нет, он приобрел его только в начале 60-х, когда продал много работ и начал зарабатывать хорошие деньги. Мне кажется, прежде там была мини-гостиница, типа постели завтрак». «Не маловато ли места для гостиницы? В коттедже всего пара комнат наверху». «Да, пожалуй. В ту пору на этой улице были и другие мини-гостиницы. Я помню, какая-то лондонская фирма скупала эти домики один за другим. А потом ими заправляла одна хозяйка. Наверное, по утрам ее постояльцы завтракали всем скопом в одном из коттеджей». Он улыбается своей шутке, а потом качает головой. «В любом случае, сейчас это совершенно неважно». «Конечно, нет. Я просто думаю, зачем вашему отцу, проживавшему в Америке, понадобилось покупать старую рыбацкую хибару?» «Возможно, из ностальгических чувств. Или, зная папашу, вероятнее предположить, что он увидел в этом финансовую выгоду. Это ведь в 60-е появилась мода на заграничный отдых. Готов поспорить, что мини-гостиницы несли убытки. А тут подоспел папаша и купил по дешевке. Очень на него похоже». Я улыбаюсь. Пока мы никаким боком не подобрались к картинам Фредди, просто вырисовывается не очень привлекательный портрет Уинстона Джеймса. «Я на днях была в галерее», — небрежно роняю я, болтая ложечкой в полупустой чашке. «И снова рассматривала картины вашего отца». «И что?» — Джулиан допивает свой кофе. «Наслушались охов и ахов, как где это замечательно». Этот почти саркастический тон совсем не похож на Джулиана, с которым я когда-то познакомилась, превозносившего работы отца на открытии выставки. Тот Джулиан гордился собой и отцовскими картинами. А у нынешнего был совсем другой характер. Ему хотелось исправить собственные ошибки и быть непричастным к ошибкам отца. «Нет, я просто хотела взглянуть еще раз. Простите, если я скажу что-то не так, но то, как вы описываете своего отца, никак не вяжется с его стилем живописи. Я имею в виду, он...» Я тщательно подбираю слова. «Простой и чистый. А послушать вас, так ваш отец был...» Я замолкаю, но Джулиан договаривает за меня. «Тем еще ублюдком. Так выходит?» «Ну, я бы так не сказала». «Тем не менее, он им был», — настаивает Джулиан. «Отца интересовали только деньги и как их приумножить. Ему никогда не было дела до меня, да и до всех остальных тоже. Думаю, мама была для него просто трофейной женой. В свое время она была очень хороша собой и, как я уже говорил, происходила из очень богатой семьи. Поэтому отец ей заинтересовался. Повторяю, он обожал деньги». «Уверена, это не так». «Так, Кейт. Что бы я ни делал, его все не устраивало. Он дал мне место в компании не потому, что доверял, а чтобы держать меня на виду и не допустить, чтобы я подставил его и опозорил его имя. Я вообще удивляюсь, что он оставил меня во главе компании после себя. Не случись этого, возможно, я был бы счастливее. По крайней мере, твердо стоял бы на собственных ногах». «А ваша мама? Она еще жива?» – осторожно спрашиваю я. Джулиан качает головой. «Нет, она скончалась 5 лет назад». «Значит, вы теперь один? У вас нет ни братьев, ни сестер?» Джулиан снова качает головой. «Возможно, вопрос прозвучит бестактно, но вы унаследовали состояние матери?» Джулиан удивленно смотрит на меня. «Да, что?» «И оно обособлено от активов отцовской компании?» «Абсолютно. Так было всегда. Но это между нами, Кейт. В компании я работаю по найму, у меня даже собственной доли нет. После смерти отца я решил, что так будет правильнее. Мне проще получать большое жалование». «Хорошо», — киваю я, осмысливая сказанное. «Просто замечательно». «Что именно?» — недоуменно спрашивает Джулиан. «Куда вы клоните, Кейт?» «Советую вам как можно скорее уволиться и подумать над тем, чтобы перебраться в другие края или попробовать себя в новом качестве». «А с какой стати?» «Во-первых, это позволит вам выйти из тени отца, которая заслоняет вас и все ваши начинания. А во-вторых, я снова делаю паузу. Так ли нужно ему говорить? Да, увы. Не предупредить его было бы нечестно. Он ни в чем не виноват. А во-вторых, повторяю я, у меня есть предчувствие, что репутация Уинстона Джеймса и его компании очень скоро может сильно пострадать от, скажем так, плохих новостей. И когда эти новости разлетятся, думаю, вам стоит находиться от них подальше.